Глава 35. 10 лет назад. Лес внезапно расступился, и они оказались на месте, возле большого отверстия шахты. Янна с изумлением глядит по сторонам. Она еще ни разу в жизни не видела ничего похожего. Это нечто совершенно потрясающее. Даже в голове не укладывается. И в то же время здесь красиво. Каменные стены уходят ввысь, поблескивая в сумерках черным. А рядом с ней стоят ее новые подруги в своих праздничных летних платьицах. Каролина, Инна, Эбба и Юсефина. И пусть даже Янне страшно, она все равно счастлива. Счастлива, что оказалась здесь с ними. Переживает вместе с ними приключения. Это так здорово, необычно, захватывающе. Словно целый новый мир вдруг открылся перед Янной. «Правда же здорово?» — спрашивает Каролина. Янна кивает. «Слушайте», — шепчет Инна. Все девочки замолкают. Даже Инна. Летний ветерок шелестит между камней, словно чье-то свистящее дыхание. Каролина улыбается. «Слышишь?» — спрашивает она Янну. «Нет. А что я должна услышать?» «Старик-шахтер. Временами можно услышать, как он дышит. Ночью. Неужели не слышишь?» Янна качает головой. «Нет никакого старика-шахтера», — думает она. «Нет никаких призраков. Они просто дурачатся. Идем, нам сюда». Юсефина кивком головы показывает на несколько лачуг чуть в стороне, рядом с отверстием глубокой шахты. Лачуги совсем маленькие, просто крошечные, похожие на кукольные домики. Словно приклеенные, они расположились одна за другой на краю высокого обрыва. «Что это там за дома?» Янна с подозрением глядит на ветхие постройки. «Ведь там внутри уже не живут люди, верно? А если живут, то разве они не разозлятся, что их разбудили?» «Здесь раньше жили шахтеры», — говорит Каролина. «Папа мне рассказывал». Они подходят ближе и внезапно оказываются стоящими прямо перед одной из хибар. Янне не нравится это место. Это уже не так увлекательно, не так здорово. А что, если там внутри кто-то есть? Что, если дверь сейчас неожиданно распахнется, и некто выскочит наружу и пустится за ними в погоню? «Ты должна войти», — говорит Каролина. До Янны сначала не доходит, что Каролина обращается к ней. А потом она вдруг замечает, что все девочки смотрят на нее. Янна наморщивает лоб. «Чего?» «Ты должна войти туда и посмотреть. Там внутри очень здорово. Словно настоящий дом, пусть даже и маленький». Янна чешет в затылке. «Ну...» «Ну давай же», — подбодривает Инна. «Иди. Мы уже все бывали там раньше. Это очень круто». Янна сглатывает, делает шаг к двери. Поворачивается и смотрит на возбужденную девчачью компанию. Ее новые друзья. «Но... там ведь никого нет внутри?» «Нет», — заверяет ее Каролина. «Ты просто загляни. Ты должна это увидеть. Нельзя побывать здесь и не увидеть шахтерских лачуг. Изнутри они просто потрясные». Янна не понимает, как на самом деле лачуга может быть потрясной, но возражать ей не хочется. Не хочется портить атмосферу праздника. Ведь, несмотря ни на что, это так захватывающе. Как игра. Надо только притвориться. Она хватается за ручку толстой деревянной двери. По ее руке течет пот. Она поворачивает ручку и открывает дверь. Скрип эхом отзывается между черных отрогов горы вокруг нее. Янна в последний раз оборачивается, и все девочки дружно кивают ей. Она делает шаг внутрь, оглядывается по сторонам. Здесь темно, очень темно. Низкий потолок. Пахнет сыростью. До чего мерзкая вонь. А там что, постель? Внезапно за ее спиной раздается стук. Такой громкий, что она подпрыгивает от неожиданности. Она бросается назад, но дверь за ней заперта. Нет, «Нет, нет, нет. Неужели они закрыли ее?» Яна тут же пытается открыть дверь. Надавливает на нее изо всех сил, но ничего не выходит. «Помогите!» Она кричит. Один раз. Потом еще один. Все громче и громче. «Перестаньте! Выпустите меня!» Она в панике колотится о дверь, бьет так сильно, что больно рукам. Тьма вокруг пугает ее до смерти. Что, если старик-шахтер сейчас здесь? Яна начинает плакать. Потом снова кричит. Снаружи слышно, как хихикают девчонки. А потом хихиканье перерастает в громкий хохот. Они заперли ее. Как они могли? Она же умрет здесь. Яна знает это. Она умрет. Она должна открыть дверь. Должна, должна, должна. Она бросается на влажную деревянную дверь, кидается на нее раз за разом. Но та отказывается поддаваться. Яна отступает на несколько шагов назад, разбегается и врезается прямо в доски. Но дверь по-прежнему не сдается. Хохот снаружи усиливается, но внезапно она слышит, как чей-то голос произносит: «Довольно! Выпустите ее!» А другой голос кричит: «Нет!» А третий просто продолжает смеяться. Это какой-то кошмар. Яна хочет к маме. В первый раз за долгое время она хочет к маме Лолла. Хочет, чтобы та ее обняла, обхватила руками и крепко-крепко прижала к себе. Как она это делала, когда Яна была еще совсем маленькой. До того, как умер папа, и мама изменилась. До того, как все изменилось. В темноте Яна продолжает отступать назад и с разбегу кидаться на дверь. Дышать становится все труднее. Скоро она умрет. И вот, когда она в последний раз отступает к противоположной стене лачуги и со всего разбегу несется на дверь, до ее слуха доносится громкий скрип. Яркий свет бьет ей в глаза. Но Яна не успевает затормозить. Пыльная деревянная дверь распахивается перед ней, когда она со всего маху врезается в нее, встретив неожиданное сопротивление с той стороны. Вечерний свет взрывается перед глазами. Яна кубарем летит на грязную землю перед лачугой. При падении она ударяется головой, расцарапывает себе руки и ноги. Несколько секунд все тихо, и только отзвук эха и чего-то упавшего разносится над головой Яны. Потом слышится отдаленный стук, и следом звук, словно что-то разбилось. А потом тишину вспарывает крик. Все кричат. Инна, Каролина и Эбба. Они кричат и мечутся в панике. Их пронзительные вопли режут Яне уши. А потом девчонки бросаются бежать. Прочь от Яны. Прочь от шахты. Дробный топот их детских балеток между камней. Яна поднимается с земли. Растерянно оглядывается по сторонам, еще не понимая, чем закончилась эта прогулка. Юсефина. Это она открыла дверь. Яну неудержимо тянет к обрыву в нескольких шагах от нее. Словно что-то внутри нее начинает медленно понимать, что произошло. Она хочет только домой. К маме. Сейчас же. Ее маленькие ножки приближаются к краю обрыва. Она заглядывает в разверстое отверстие шахты. Смотрит на маленькую окровавленную кучку в 20 метрах внизу, из которой торчат сломанные руки и ноги. Все красное. Все переломано. Яна ложится на пыльную землю и начинает плакать. И когда какое-то время спустя из леса неподалеку доносятся голоса взрослых, Яне очень хочется, чтобы вместо Юсефины на дне шахты оказалась она.